ночь на часах, значит нам пора искать танцпол, пол. Все, кого люблю со мной, грусти места нет, no. Я хочу быть с тобой, хочу, чтобы пел со мной. Хип-хоп и R&B будет позже, а сейчас.